Под конец она издала смешок и затем взглянула на меня. «А ты бы хотел?» «Пускай», Химеджима пыталась оставаться невозмутимой, но я заметил в ее тоне нотки беспокойства. Откинулся назад, складывая руки на груди, на полном серьезе обдумывая услышанный вопрос. «Понятно, что на текущий момент ни о каких детях идти речи не может, оно логично. В нынешней ситуации у пар нет необходимости в срочном порядке заводить потомство, отсутствует внешний фактор принуждения в виде, скажем, опустошения после войны или какой-нибудь вариации чумы. Можно, конечно, приплести сюда то, что все стареют и, чем раньше, тем лучше, но в нашем случае возраст не играет никакой роли. Социальные нормы также опускаем, я, уже не человек, с этим спорить бессмысленно, Акина, тем более, соответственно, остается лишь фактор желания, сейчас, нет, тем не менее, в будущем». Я затих, не договорив фразу до конца. Хоть мы и обсуждали потенциальные перспективы чисто на теоретическом уровне, мои дальнейшие слова могут оказать сильное влияние на будущее наших отношений. Посмотрел на демоницу, прокручивая в голове множество возможных сценариев, попутно вспоминая время, прожитое вместе и, как бы то ни было странно, свою прошлую жизнь. Из-за последнего усмехнулся. Забавно, как все в этих мирах любит повторяться. Иса, заметив, что я молчу уж слишком долго, Химеджима позвала меня. Посмотрел в ее глаза. Да, вводные те же, результат иной. Потянувшись вперед, взял девушку за ладонь. Я был бы не против, улыбнулся, не став больше ничего добавлять. Но и этого хватило, чтобы беспокойство испарилось с лица Акина, сменившись чистой незамутненной радостью. Тогда она, оставив кружку, поднялась на ноги и тут же замерла. Я почувствовал, как с ней мысленно пытается связаться Гримари. Химеджима на мгновение нахмурилась, видимо, не особо желая отвечать, однако не смогла перебороть выпистыванные привычки. Извиняющаяся улыбнувшись, демоница прикрыла глаза, принимая внешний запрос. Разговор продлился недолго, чуть меньше минуты. Разорвав связь, моя девушка тяжело вздохнула и провела ладонью по лицу. «Иса, мне нужно отойти, возникла какая-то проблема, которую Риас хочет обсудить наедине». При помощи заклинания, сменив домашнюю одежду на студенческую форму, она создала под собой круг телепортации. «Надеюсь, ничего серьезного, и я скоро вернусь». Прежде, чем исчезнуть в алой вспышке, брюнетка, подмигнув, добавила: «И будь готов к долгой практике, милый». Было сложно не понять, о какой именно практике идет речь. И ведь когда-то кое-кто смущался за руки держаться на людях. Носитель. О, закончил работать над названием. После прошедшего разговора, несмотря на его тяжесть, я чувствовал себя воодушевленным. Да, ну, удиви меня своими навыками. Какое же имя ты решил дать этой технике? Простое и емкое, полностью описывающее созданное заклинание. И, Реквием. Сазикс. Прекрати играть в великого политика. Свой гневный возглас Левиафан сопроводила ударом кулака по столу. Люцифер, с небольшой грустью посмотрев на возникшую сетку трещин, разошедшихся по мраморной поверхности, взглянул на боевую подругу, с которой прошел множество сражений. Успокойся, Серафал, мужчина, устроившись на одном из четырех кресел, вздохнул. Сейчас самое неподходящее время для принятия импульсивных решений. Бывшая Ситри, услышав его слова, вскинула бровь и, наклонившись, процедила: «А когда, скажи мне?» В ее голубых глазах пылало ледяное пламя. «Тебе недостаточно того, что уже произошло?» Старший брат Риас чуть поморщился, мысленно признавая, что отвык видеть Серафал в подобном состоянии. Обычно девушка вела себя внешне легкомысленно, порой становясь острой на язык, или наоборот, соответствуя своей стихии, становилась похожей на ледяную королеву, чеканя слово за словом без единой эмоции на лице. Однако прямо сейчас сидящая напротив владыка ада больше походила на разъяренную фурию. Не то чтобы мужчина был готов озвучить это вслух. «Мы ведь с Вильзевулом говорили тебе, что нет никакого смысла откладывать переговоры с Одином. Он уже был готов пойти на наши условия». Левиафан шумно выдохнула через нос, стараясь немного утихомирить гнев, пылающий в сердце. «Вы же со Смодеем решили, что лучше еще немного помариновать старика, выдавив больше бонусов. Ну, что, отлично получилось, согласись. Вся отец теперь покоится в гробу, а на трон уселась стерва, которая, скорее, сожжет Асгард дотла, чем склонит голову. Или ты думаешь, что, даже если взбалмошный Тор сможет забрать себе бразды правления, то он с радостью пойдет нам навстречу с распростертыми объятиями и намасленным задом». Демоница не стеснялась на выражения, которые бы раньше никогда не позволила использовать на публике, рискуя нарушить созданный образ. Сейчас вокруг не было никого, кроме нее и Сазикса, поэтому девушка пошла в разнос, выплескивая накопленное раздражение. «Политик, чтоб тебя», — сплюнула Левиафан, падая назад и закидывая ноги на стол. В любой другой ситуации Люцифер бы осадил подругу, намекая, что она действительно переходит границы, но сейчас был один небольшой нюанс, который мешал охладить пыл соратницы. Полная правота сказанных ею слов. «Признаю, тут я сглупил», — попытался сгладить ситуацию демон. «Но и ты пойми, стоило скандинавской мифологии к нам присоединиться, пусть и на роли вассалов, все другие фракции тут же бы пришли в движение. Одно дело, когда мы решаем вопрос внутри своей территории, другой, начинаем расширять зону влияния. Так просто бы нам не дали этого сделать. Нужно было хорошо подготовиться к возможным последствиям». Серафал сжала пальцы в кулак, желая высказать еще какую-нибудь грубость, однако, словно сдувшись изнутри, лишь хмуро бросила: «Не держи меня за полную дуру, Сас». Она устало провела ладонями по лицу, убирая ноги со стола. «Понятно, что это не поле битвы, где мы можем просто стереть всех неугодных с лица земли. И я действительно счастлива, что именно ты взял на себя эту роль. Только», — она посмотрела товарищу в глаза, — «не забывай, помимо заботы о народе, у тебя есть семья, как и у меня». «Не забываю», — чуть резче, чем положено по статусу, отозвался лидер преисподней. «Тогда немедленно тащи Риас, Сону и их свиту сюда. Прекрати ждать непонятно чего». «Я уже сказал, что это слишком поспешное решение», — на скулах Люцифера заиграли желваки. «Слишком много глаз наблюдает за нами. Стоит нам их выдернуть. Как они окажутся в безопасности и под приглядом», — оборвала его владыка ада, после чего, подавшись вперед, неожиданно спокойно произнесла: «Или ты хочешь, чтобы их постигла участь Азазеля?» Люцифер ничего не ответил, переводя взгляд на потрескивающий магический камин, полностью имитирующий настоящий. К слову, как он? Решив прекратить напор, Серафал переключилась на другую тему. Мужчина, продолжая смотреть на танцующие языки синего пламени, незаметно для девушки сжал подлокотник кресла. Угроза для жизни ушла, лекари смогли стабилизировать состояние. «Я уже запросил у церкви помощи владелицы сумеречного исцеления, скоро она прибудет». Он не стал добавлять, что, скорее всего, Асия Арджента ничем не сможет помочь, так как знал, что, хоть внешне Левиафан на ножах с лидером Григори, на самом деле расценивает его как хорошего друга, и подобную новость явно воспримет весьма болезненно. «Будем надеяться, что все обойдется», — пробормотала девушка. «Белобрысую крысу выловили?» Сазикс отрицательно покачал головой. «Носитель Альбиона пропал сразу же, не оставив никаких следов. Есть вероятность, что за ним стоит кто-то более крупный». «Неблагодарная сволочь», — процедила Левиафан. «И зачем только Азий его так оберегал? Он верил, что сможет обуздать характер Вали». «ТЦ, обуздал на свою голову», — фыркнула Серафал, не скрывая едкой иронии в голосе. «Жаль, что теперь наш пернатый союзник находится в коме, вызванной неизвестным ядом, а виновник произошедшего спокойно разгуливает где-то на свободе». В комнате воцарилось молчание, нарушаемое потрескиванием иллюзорных дров в камине. Сазикс прикрыл глаза. Сначала был убит один, ровно за день до начала внутренних переговоров. Затем, словно издеваясь над их планами, Вали Люцифер, ранее сбежавший из-под пригляда лидера Григори, вернулся этим утром. И сделал это лишь для того, чтобы нанести смертельную рану своему наставнику. «В этом нет никакого смысла», — пробормотал Люцифер, постукивая пальцем по столу. «Носитель Альбиона всегда был своенравным, вечно игнорировал указания и действовал по-своему. Однако он не тот демон, что ударит в спину, особенно падшего ангела, заменившего ему отца. Но он это сделал», — отрезала Серафал. «Каждый из тех, кто побывал на месте нападения, подтвердил, что вокруг буквально воняет силой дракона в перемешку с рунической магией. А еще Ази хвастался, что Вали в последнее время заинтересовался скандинавской техникой заклинаний, выучив ее буквально за пару недель. Вот и показал учителю свои успехи». «И все равно», — покачал головой мужчина, — «его интуиция буквально кричала о том, что здесь что-то не так, и он намеревался выяснить причину, игнорируя растущее беспокойство за младшую сестру и ее подругу. В конце концов, они уже достаточно взрослые и, получив информацию, смогут сами принять решение. Захотят вернуться, пусть возвращаются. Нет, так наверх уже отправлено несколько верных подчиненных, способных вместе временно дать отпор даже владельцу белого императорского дракона. Пока что нужно сохранять трезвый рассудок, холодную голову и еще раз проанализировать ситуацию, вдруг он что-то упустил из виду. На полу зала совещаний вспыхнул круг телепортации, из которого, через мгновение, вышел от жука Вельзевул. Не успели Серафал и Сазикс поприветствовать его, как мужчина хрипло произнес. Пришло сообщение от Михаила. Владыка Ада обвел товарищей тяжелым взглядом и мрачно закончил. Архангел Габриэль была атакована. Состояние критическое. Глава 56. Вот оно значит как, задумчиво протянул, внимательно выслушав рассказ вернувшейся домой Акина. При первом взгляде, оценив выражение ее лица, сразу стало понятно, что разговор с Гримари был явно не из легких. И, когда Химеджима в деталях рассказала, что именно ей поведала госпожа, настроение упало и у меня. Я был знаком с Азазелем сугубо заочно, создав его образ из рассказов других людей, поэтому отнесся к новости о его предсмертном состоянии достаточно равнодушно. То же самое можно было сказать и о Габриэль. Да, одна из четырех небесных серафимов, по крайней мере, именно такая информация о ней имелась. Да, весьма сильная и крутая особа, но на этом все заканчивалось. Тем не менее, не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы уловить общий посыл происходящего. Сначала один, глава скандинавского пантеона, который собирался включить свою фракцию в библейскую коалицию, затем руководитель Григория всех падших ангелов, и теперь, ближайшая соратница Михаила, нынешнего лидера ангелов. Единственные, кто до сих пор не были напрямую затронуты, демоны. Соответственно, с высокой долей вероятности, следующими под ударом противника окажутся именно они. Сазикс сама и Серафал Сан опасаются, что Риас или Ситрисан находится в опасности, их слуги в том числе. Акина вздохнула и положила голову на мое плечо, удобно устроившись на диване. Первоначально, был дан выбор, остаться здесь под охраной или временно покинуть Куа, вернувшись в преисподнюю, живя там, пока угроза не исчезнет. Однако сейчас вопроса даже не стоит. Приобняв ее рукой, посмотрел в окно, за которым ночь постепенно входила в свои права, погружая город в полумрак. «Отправляетесь завтра?» – спокойно уточнил. «Да», – девушка прикрыла глаза. «Нужно уладить все возможные дела перед отбытием, так как мы не знаем, как долго будем отсутствовать. Вдобавок, подготовка защищенного канала для круга телепортации займет время, особенно, учитывая, что с нами отправится Шатрова и Арджента, владелица редкого типа лечащего механизма вместе с телохранительницей и наставницей в одном лице. С ними все понятно, Асия, лечить Мирана, надзирать и защищать. Зиновий останется здесь, чтобы поддерживать созданную церковную ячейку в городе. Схожая ситуация с остальными демонами, только Акина и Цубаки едут в гости к родственникам, остальные фигуры продолжат делать вид, будто ничего не изменилось. Своеобразное решение, конечно, но пусть будет. Варианта остаться нет, поинтересовался, продолжая смотреть вдаль. По-моему, рядом со мной ты будешь в куда большей безопасности, нежели там. Химеджима приподняла голову, смотря на меня, и затем издала тихий смешок. Я знаю, милый. Она провела ладонью по моему лицу, кончиками пальцев оставляя невидимый след на щеке. Только вот другим этого не объяснишь. Для них ты, хоть и необычный, но маг. И ко всему прочему, как я могу оставить госпожу? Выдохнул через нос и мягко улыбнулся. Да, твоей верности можно лишь позавидовать. Я старался не встречаться с Акина взглядом. За ней в огонь и в воду. И все это под звуки медных фанфар, шутливо добавила Акина и, отлипнув от меня, встала с дивана и сладко потянулась. Ладно, давай лучше потратим оставшееся время на более полезное и приятное занятие. Что думаешь? Она игриво мне подмигнула, на что я, усмехнувшись, кивнул. Если хочешь избежать неприятной темы, прячась от проблем, готов протянуть руку помощи. Какой мужчина откажется от подобного предложения? Обрадованная моим ответом, демоница облегченно улыбнулась. Тогда я в душе жду тебя. Вильнув бедрами напоследок, брюнетка вышла из гостиной, оставив меня сидеть в одиночестве. Вы явно недовольны, носитель. Прикрыв веки, подпер голову кулаком, чувствуя, как на скулах заиграли желваки. Есть причина для радости, серва. Не то чтобы меня вообще волновала судьба ангелов, падших и же с ними. Я заинтересован сугубо в безопасности узкого круга лиц и, пока с ним все в порядке, лишний раз дергаться не вижу никакого смысла. Поэтому, будь обстоятельства иными, весь этот хаос, творящийся в одной отдельно взятой фракции, максимум, послужил бы неплохим спектаклем, где моя роль – смотреть и восхищаться, попутно поедая попкорн. Однако они посмели затронуть то немного, о чем я действительно беспокоюсь. Какие предпримем меры? Пока что займем активную выжидательную позицию. Я буквально нутром чую, что попытка Сазикса и Серафал вывести сестер из-под потенциального удара ни к чему хорошему не приведет. Надеюсь, что в этот раз моя интуиция ошибается и все пройдет нормально. Но, в случае, если она вновь окажется права, то я наглядно объясню всем тем, кто мешает моей спокойной жизни, почему этого делать не стоит. Полностью поддерживаю ваш настрой, носитель. Тем не менее, вы ведь расстроены не только этим. Поднявшись на ноги, я в последний раз окинул взглядом окрестности Куа, видные из окна, после чего неспешно зашагал в сторону спальни, куда только что из ванной проскользнула Акина. Я специально не стал отвечать на вопрос Серва, ибо сам хотел до последнего отрицать существование ответа. «Наставница, как вы думаете, все будет нормально?» – тихо спросила Асия, приподнявшись на цыпочки. Мирана, стоявшая рядом с девушкой, тепло улыбнулась и положила руку на плечо ученицы. На все воля господа нашего, она скосила взгляд на Риас и Сону, что-то обсуждающих в стороне, пока неизвестные женщине-демоны в накидках активно что-то ворожили на начерченной на полу пентаграмме. «Что именно тебя беспокоит?» Арджента, чуть помявшись, отвела взгляд в сторону и, словно нехотя, призналась. «А вдруг моих сил не хватит, чтобы помочь лидеру Григори?» В голове юной священницы всплыл образ светловолосого мужчины, просящего вылечить Кокобеля. «Ведь я еще никогда не работала с выведением сложных ядов из организма. Пока не попробуешь, не узнаешь». Столь беззаботный ответ со стороны монахини вызвал удивление у владелицы сумеречного исцеления. Заметив реакцию ученицы, Шатрова коротко рассмеялась. «Дочь моя, сомнения ведут в бездонную пропасть, откуда нет выхода. Все, что от тебя требуется, приложить максимум усилий. Получится вылечить? Прекрасно. Нет, в таком случае, придется искать другой способ». Но Асия попыталась оспорить ее позицию, однако Мирана приложила палец к губам, зарубив возражение на корню. «Не возлагай на себя всю ответственность мира, ибо это прерогатива Бога». Нежно погладив юную особу по голове, женщина вновь улыбнулась. Арджента, опустив голову, стиснула пальцами подол рясы и, постояв так несколько секунд, выдохнула, все-таки найдя в себе силы расслабиться. «Вы правы», — изумрудные глаза устремились на магический круг, начавший понемногу наливаться алым. «Кстати, никаких новостей о госпоже Габриэль не поступало». Шатрова нисколько не изменилась в лице, сохранив благожелательный вид. «Сейчас все в порядке, она медленно, но верно восстанавливается на небесах», — игуменья прикрыла глаза. «Не распыляй свое внимание, дорогая, сосредоточься на предстоящей задаче». «Да, наставница», — кивнула юная священница с заметно прибавившейся уверенностью в голосе. Монахиня, убедившись, что моральный настрой Аси частично восстановлен, мысленно перевела дух. Порой, тот факт, что ее ученица являлась приемной внучкой Васка Страды, приносил немало трудностей. В частности, неужели старик не мог временно придержать информацию о ранении небесного Серафима, до тех пор, пока ситуация немного не разъяснится? В последнее время Арджента и без того чувствовала себя обремененной свалившимися на голову ожиданиями со стороны власть имущих в виде владыкада. Так еще и дедушка огорошил сверху новостями о падении одного из столпов церкви. Благо, у Страды хватило ума не говорить о том, что архангел Габриэль находится в точно таком же состоянии, что и Азазель, и что легендарные слезы Феникса, способные поднять даже мертвого, ничем не смогли помочь, поэтому способности Аси остались единственной надеждой. «Все готово», — прозвучал глухой голос одного из демонов, направленных с Азиксом для сопровождения. «Пойдем», — Мирана, приобняв девушку за плечо, повела ее к пентаграмме. Встав в указанном месте, Шатрова встретилась взглядом с Химеджимой, занявшей место за плечом Гримари. Девушка из Сиа слабо улыбнулась и кивнула, на что игуменья отзеркалила жест, невольно отметив, что демоница выглядит немного опустошенной. Что странно, самого парня нигде видно не было. Игуменья искренне думала, что парень придет проводить свою вторую половинку, но, Кажется, или ему не дали этого сделать, или имелись иные обстоятельства, из-за которых он отсутствовал. Магические руны под их ногами засияли еще сильнее, знаменуя начало перехода. Прижав к себе Арджента, женщина прикрыла веки и, когда открыла, была готова встретить чарующие пейзажи преисподней. Только почти сразу стало понятно, что что-то пошло не так, ибо вместо того, чтобы оказаться на закрытой территории одного из особняков Созикса Люцифера, они очутились посреди огромной каменной равнины, окруженной барьером иллюзорного пространства. И, самое неприятное, их здесь ждали. «Вали, Люцифер, что это значит?» В голосе Риас прозвучало удивление вперемешку со злостью. Молодой парень с пепельно-серыми волосами наклонил голову, с усмешкой на губах глядя на новоприбывших, после чего щелкнул пальцами, по-видимому, активируя заранее подготовленное заклинание перемещения. Вспышка. Мирана проморгалась и осознала, что они с Осией остались на той же равнине, однако теперь рядом не было никого из демониц. Зато был кто-то другой, да более знакомый игуменье. Давно не виделись, волчица, Геракл, сидевший на земле, поднялся на ноги и широко оскалился, сжимая в руке палицу, готовый вернуться к тому месту, где нас прервали. Игуменья, молча задвинув Осию за спину, призвала алебарду. Носитель, да, я чувствую, благодаря установленным на Акина и Мирану маячкам. Как и предполагал, не могло все пройти гладко. Братик, что-то случилось. Сам и нахмурилась, заметив, как изменилось выражение моего лица. Закончив укладывать ее волосы, я отложил расческу в сторону и встал с дивана. Никуда не уходи, до тех пор, пока я не вернусь, коротко бросил, не желая тратить время на лишние объяснения. Что с телепортом? Вокруг места, где они оказались, установлен сильный барьер. Потребуется время, чтобы его взломать. Сколько? Мой друг усмехнулся. Уже. Бра, увидев мой взгляд, сестра сглотнула и кивнула. Поняла. Больше ничего говоря, использовал телепорт, параллельно накидывая на себя уже ставший привычной маскировку. Зависнув в воздухе над огромной равниной, оценил обстановку. Вали, Люцифер против Риас Гримари и Сон Иситри. На текущий момент не сражаются, ведя пространный диалог. Шансы победить носителя Альбиона у сестер Владыкада крайне низкие. Акина и Цубаки Шинра столкнулись с Ляфей Пендрагон и ее старшим братом, Артуром. Здесь ситуация под вопросом. Будь мелкая волшебница одна, Химеджима и заместительница Ситри бы без проблем одержали верх. Однако фактор опытного мечника на стороне блондинки все меняет. Мирана уже вовсю обменивается ударами с Гераклом, оставив Осию за своей спиной. Здесь я почему-то уверен, что Шатрова легко справится с гигантом. Есть что-то добавить, Серва? Нет. Какие действия предпримем? Вмешиваемся, когда возникнет необходимость. Промолчав, продолжил наблюдать. Цубаки, призвав священный артефакт в виде зеркала, отразила очередное заклинание Ляфей на нее же саму, в то время как моя вторая половинка активно петляла по полю боя, уклоняясь от атак Артура и не находя времени на контратаку. Вали, закончив разговаривать с Риас и Соной, облачился в белый доспех, первым же заклинанием раскидав Гримари и Ситри в разные стороны. Шатрова же без особых сложностей отбивалась от каждого взмаха палицы Геракла, шаг за шагом оттесняя его от Арджента, изредка находя возможность для того, чтобы нанести ответный удар. К примеру, уклонившись от очередной попытки размозжить ей голову, монахиня впечатала ногу в пах бывшего героя, складывая того пополам, а затем, без лишних сантиментов, схватила его за волосы и размозжила нос коленом. В принципе, игуменья должна скоро закончить со своим оппонентом, а потом помочь другим. Акина – умная девочка, и я уверен, что она найдет способ, чтобы осадить надоедливого мечника. Шинра и младшая Пендрагон примерно на равных условиях. Единственная загвоздка в потомке Люцифера, который в любой момент способен прикончить сестер Владык Ада, однако, судя по тому, что я вижу, он намерен поиграться, нежели поскорее убить. В таком случае, постараемся поддержать их, не привлекая лишнего внимания, наклонил голову, разглядывая поле битвы с высоты птичьего полета. В очередной раз сыграть роль незримого наблюдателя, покрутил мысль в голове. В принципе, да, это должно соответствовать моим принципам и обычной манере поведения. Зачем лишний раз напрягаться и светить лицом, нарушая свои планы, тем более, вдруг, это очередной чей-то гениальный план, сравнимый с постановкой, устроенной Кокобелем. Соответственно, логично будет подождать, пока обстоятельства станут яснее. Правильно ведь? Правильно. Только вот, Серва. Да, носитель, подготовь перенос демоницы церковниц туда, куда изначально планировали попасть, и затем усили иллюзорный барьер, чтобы никто не мог войти и выйти отсюда, пока я не дам на то разрешение. Я устал безмолвно наблюдать. Вали насмешливо ухмыльнулся, разделяя пополам заклинание разрушения, посланное Гримари, попутно взмахом руки уничтожая водяного дракона, созданного Ситри. Я ожидал большего от кровных родственниц владык, потомок Люцифера, мгновенно переместившись в пространстве, ленивым пинком ноги отправил Риас в полет. Сона, стиснув зубы, призвала еще несколько животных конструктов, которые, оставляя за собой мокрый след, устремились к полудемону. Тот, вскинув бровь, хоть это и не было видно из-за шлема, даже не стал уклоняться, позволяя существам врезаться в него и расплескаться, не нанеся и доли урона. «Будь ты проклят, предатель!» Сплюнув кровь, аловолосая демоница поднялась на ноги, создавая в ладонях сферы чистого разрушения. «Думаешь, после этого останешься в живых?» Подняв ладонь, Вали поймал выпущенные в его стороны снаряды и, пользуясь силой Альбиона, нарочито медленно разделил их силу пополам, вновь пополам и еще раз, пока те не превратились в едва заметные искорки. И лишь после этого парень погасил их, демонстративно сжав кулак. «Нет, принцесса Гримари», парень издал смешок. «Наоборот, я надеюсь, что Сазикс и Левиафан, узнав, что с вами произошло, захотят меня уничтожить. Ведь в этой жизни нет ничего более захватывающего, чем схватка с сильным противником. Поэтому ты напал на Азазеля со спины, как-то не сходится», — иронично подметила Ситри, пытаясь сохранить невозмутимый вид, но ее выдавали подрагивающие кончики пальцев. Основная сила девушки заключалась в управлении водой, однако посреди всего поля битвы не было ни одного подходящего источника, из-за чего Соне приходилось тратить лишнюю энергию на создание жидкости. «Тебе и не нужно ничего понимать», — беззаботно пожал плечами Вали. «Ваша задача — стать последним звеном, и тогда хаос снова вернется в этот мир. Ты несешь полный бред», — качнула головой Риас, наблюдая, как вдали, там, где сражались Акина и Цубаки, гремели взрывы. Потомок Люцифера, в отличие от нее нисколько не озабоченный тем, что происходит с его подчиненными, огорченно вздохнул. «Мало того, что родственницы владык оказались слабы, так еще и используют столь примитивные способы, чтобы выиграть время. Сплошное разочарование. Бред или не бред, покажет лишь время», — он пошевелил пальцами, создавая за спиной сотню магических кругов. Вместе с этим полудемон выпустил сотни магических стрел, устремившихся к девушкам. В обычном случае подобная атака не представляла бы никакой опасности для них, но сейчас каждое заклинание было наполнено силой белого императорского дракона. Ситри, сорвавшись с места, оказалась перед Гримари, воздвигла перед собой щиты, стиснув зубы, приготовилась к отдаче. Только ожидаемого столкновения так и не произошло. Младшая сестра Серафал расширила глаза, поняв, что все выпущенные Вали снаряды беспомощно повисли в воздухе, будто удерживаемые невидимой силой. «Достаточно», — прозвучал тихий голос. Над землей, между демоницами и потомком Люцифера, материализовалась фигура. «Ты!» — выкрикнул Риас, моментально узнав мужчину в кожаном плаще. Он медленно опустился на землю и, не обращая внимания на Гримари, взглянул на Вали, отчего тот довольно рассмеялся. «О, так понимаю, прибыла поддержка». Полудемон не выглядел удивленным или хоть немного напуганным. «Что, решил уравнять шансы?» — древний маг хмыкнул. «А ты хочешь равной битвы?» Его тон оставался спокойным, но Сона почувствовала, что ее тело пробило дрожь. В нем было что-то противоестественное, отталкивающее и вместе с этим притягательное. Будто прямо сейчас она стоит посреди пропасти, у которой нет дна. Предатель, видимо, подобного не ощутил. Только, рассмеявшись, довольно кивнул. «Я наслышан о тебе», — Вали шагнул вперед. «И сам хотел встретиться, особенно после того, как ты нарушил мои первоначальные планы. Ты выглядишь достойным противником». «Правда?» — Соломон спрятал руки в карманы плаща, продолжая стоять на месте. «Достойным для того, кто пытался устроить теракт и напал на собственного учителя». Мужчина усмехнулся. «Звучит весьма оскорбительно». «И что?» — парень фыркнул. «Думаешь, меня волнует твое мнение на этот счет? Кто знает?» — туманно протянул его собеседник. «В любом случае, это уже не важно». Древний маг улыбнулся и, вытащив из кармана одну ладонь, щелкнул пальцами. Ситри почувствовала, что вокруг нее и Риас завихрились потоки силы. Но, буквально через мгновение, она поняла, что теперь находится не посреди каменной равнины, а в саду, Саночка. Председатель студсовета не успела толком прийти в себя, как оказалось, сгребена в крепкие объятия. Сестра, девушка посмотрела сначала на Серафал, затем на Риас, к которой подбежал Сазикс. Очередная вспышка, и рядом появились ошарашенные Цубаки и Акина, а следом, почти без паузы, Мирана с Асией. Саночка, Левиафан, обхватив ее за щеки, заставила посмотреть на себя. «Скажи мне, что сейчас произошло?» Вглядевшись в полные беспокойства глаза старшей сестры, Ситри прикрыла веки и тяжело вздохнула, понимая, что передать ситуацию в двух словах будет сложновато. То, что происходило под покровом иллюзорного барьера, больше походило на сцену судного дня, нежели на обычное сражение. Ляфи Пендрагон шумно сглотнула, в очередной раз воздав хвалу всем богам, что прямо сейчас они находятся в заключении барьера, а не напрямую участвуют в схватке между древним магом и владельцем белого императорского дракона. Хотя о каком участии вообще может идти речь, девушка была более чем уверена, что стоит им чудом оказаться за пределами купола, как они превратятся в пыль. Да кто он такой? Даже Геракл, поначалу изрыгавший проклятия и делавший все, чтобы выбраться, затих. Это просто ненормально. Он на равных сражается с носителем Альбиона. Вместе с его словами в небе над головами пленников расцвела сверхновая, поглощая все на своем пути. Ударный взрыв, от которой уничтожил несколько километров каменной равнины. Из облака взрыва вылетели две фигуры. Высокий мужчина в кожаном плаще, окутанный сиянием магического барьера, и Вали, полностью облаченный в белоснежные доспехи с кристально-голубыми крыльями за спиной. Кажется, та информация, которая о нем имелась, явно преуменьшена. Артур, как и всегда, единственный сохранял спокойствие, однако не просто так он с силой сжимал эфес меча, воткнутого в землю. Светловолосая волшебница, услышав реплику старшего брата, криво усмехнулась, не способная оторвать взгляд от битвы, где каждое заклинание, используемое обоими противниками, было способно стереть ее существование. Вызывало ли это благоговейный трепет? Да. Тем не менее, почему Соломон не стал от нас избавляться, а просто укрыл здесь? Глухо пробормотал Геракл, в отличие от своей коллеги, больше уделившей внимание черной пленке барьера, в которой оказалась заключена троица. Причем, без малейшего сопротивления с их стороны, они толком осознать ничего не успели. В один момент сражаются со своими оппонентами, в следующий уже находится в подвешенном состоянии, без возможности выбраться, полностью лишенные любого намека на магические силы. Сложно понять мысли тех, кто уже давно приступил грань человеческого понимания, ответил мечник, прикрывая глаза. Сейчас нам остается лишь верить в то, что господин Вали победит. Услышав подобные слова, гигант вздрогнул. Чтобы верная правая рука носителя Альбиона считала, что у его хозяина есть шанс проиграть. Бывший герой поднял взгляд ровно в тот момент, когда две очередные атаки столкнулись, уничтожая все, что осталось неуничтоженным в прошлый раз. Невольно он поймал себя на мысли, что именно так себе представлял битву, только не между людьми, а между богами. Вскинув руку, Вали выкрикнул: «Уполовинивание измерения». Одновременно с его словами Соломон завис на месте. Пространство вокруг мага начало скукоживаться, визуально уменьшая мужчину в размерах. Стиснув зубы, потомок Люцифера усилил напор, вкладывая все больше сил в высвобожденное заклинание. Неожиданно его противник поднял ладони и буквально схватил тонкими узловатыми пальцами воздух. Треск. На глазах полудемона сама ткань мироздания начала трещать под хваткой волшебника, покрываясь сеткой мелких трещин, пока, издав жалобный звон, не лопнула, рассеивая примененный навык. Отдача от столь грубого способа молнии пронзила Вали, заставив того вздрогнуть и выхаркнуть сгусток темной крови. Вспышка. Парень едва успел уклониться от ответной атаки, состоящей из волны пламени, сиганув вниз, однако она, подобно зверю, подвластному лишь воле хозяина, тут же устремилась за ним, изменив направление движения. Деление, деление, деление. Сияющие крылья за спиной потомка Люцифера засияли, разделяя и поглощая ревущий огонь. Правда, силы уменьшенной в несколько раз магии хватило для того, чтобы впечатать его в землю, почти проломив нагрудную пластину. Мало того, что заклинания, используемые Соломоном, были чудовищно мощны, так они еще и умудрялись пробивать все слои его защиты, сминая, будто бумажные листы. В следующее мгновение, подчинившись воплю Альбиона в голове, парень вновь взмыл вверх, спасаясь от того, чтобы быть пронзенным раскаленными копьями, состоящими из магмы. Уменьшение. Рявкнул Вали, целясь в правую руку древнего мага. Отрицание. В ответ спокойно произнес древний маг, без проблем обнулив направленный на него навык. Потомок Люцифера шумно выдохнул через нос, чувствуя, как под шлемом по лицу растекается собственная кровь. Это было похоже на глупую шутку. Как подобный монстр мог вообще существовать в этой реальности? Спокойно отбивается от любых заклинаний множества магических школ, игнорирует физические атаки и, главное, без проблем отмахивается от особых атак священного механизма. Впервые за долгое время обладатель дракона почувствовал, что рискует проиграть. В последний раз подобное он испытывал, стоя лицом к лицу против Резевима. «Вали!» — в сознание парня ворвался громкий голос Эльбиона. «Так дальше не может продолжаться. Я понимаю», — мысленно отозвался его носитель, специально разрывая дистанцию и уходя от Соломона как можно дальше. Собрав всю оставшуюся демоническую энергию в один комок, Вали сосредоточился и призвал к спящей внутри артефакта силе. Подчинившись воле носителя, доспехи на его теле затрещали, видоизменяя свою форму и наполняя тело невероятной силой, от которой, казалось, ломались кости. «Джаггернаут-драйв!» — прокричал потомок Люцифера, слыша, как вместе с ним рычит Белый Император. Парень покрылся свечением и, буквально через пару секунд, предстал перед Соломоном в новом виде. Крылья стали еще больше, достигая в размахе нескольких десятков метров, а шлем и большая часть доспехов изменились, из-за чего он стал походить на полноценного дракона, нежели на гуманоида. Но на этом полудемон не остановился и, несмотря на яростные предупреждения Альбиона, продолжил перекачивать энергию в сердце артефакта. Прикусив губу, он игнорировал рвущиеся мышцы, не способные справиться с возникшей нагрузкой. «Вали, остановись! Еще немного и твое ядро сломается!» «Плевать!» В налитых кровью глазах парня мерцало чистейшее безумие вперемешку с яростью. «Я ни за что не проиграю, даже, если платой за победу станет моя собственная жизнь». Джаггернаут-драйв. Проклятая версия. Его голос окончательно перестал походить на человеческий, сменившись на плохо различимый громовой рев. «Соломон!» Собрав всю полученную энергию в центре груди, потомок Люцифера распахнул крылья, поглощая дополнительно всю ману из окружающего пространства, забыв обо всех предосторожностях и уже не слыша голос верного друга. «Познай мощь, способную убить Бога», нацелившись на древнего мага, за все это время не сдвинувшегося с места и продолжавшего наблюдать за действиями парня, Вали использовал все свои силы ради одной единственной техники. Компрессионный делитель. Все в радиусе нескольких километров покрылось голубым сиянием, задача которого заключалась лишь в одном – разделить все сущее, будь то пространство, время или законы мироздания, доведя до его состояния атома. С оглушительным грохотом земля начала разрушаться, небо деформироваться, затягиваясь в небольшую точку, вокруг которой вихрем бушевала выпущенная носителем Альбиона способность. И тут, среди всей этой какофонии, прозвучала тихая фраза «Реквием». Странные завывания непонятным эхом отдавались в ушах, из-за чего остальные звуки померкли. Быстрые рваные удары сердца, боль, казалось, заменившая кровь и пронизывающая каждую клетку тела, терпкий, железистый привкус во рту и запах горелой плоти, начисто забивший нос. Но даже так, полностью погруженный в эту гнилостную палитру ощущений, он не мог оторвать взгляда от фигуры, что неспешно, шаг за шагом, приближалась к нему. «Почему же ты не поднимаешься на ноги?» Спокойный голос, лишенный малейшего намека на эмоции, равнодушное лицо и темные, будто пожирающие саму концепцию жизни глаза, что беспрестанно взирали на него, остановившись на небольшом отдалении, так, что можно было четко рассмотреть пятна грязи на воротнике кожаного плаща, он присел на корточки, доставая позолоченный портсигар. Медленными размеренными движениями мужчина открыл крышку, вынул сигарету, зажал фильтр между зубов и, создав огонек на пальце, подкурился. Странно, клуб сизого едкого дыма, вырвавшийся из его носа прямиком в лицо, заставил закашляться и прикрыть глаза. «Мне казалось, что ты будешь чем-то большим, очередная затяжка». Но я ошибался, узловатые пальцы обхватили подбородок и приподняли голову, заставляя смотреть прямиком в бездну глаз. «Гонор императора, повадки победителя, уверенность Бога. Однако куда все это делось, где все это?» Короткая пауза, все внимание было сосредоточено на медленном тлеющем кончике сигареты. «Ответь же мне, Вали Люцифер», тонкие бледные губы, покрытые сеткой шрамов, изогнулись в холодной улыбке. На мгновение показалось, будто сознание покинуло тело и воспарило вверх, позволяя увидеть всю картину целиком. Ранее огромная равнина исчезла, превратившись в небольшой клочок земли, окруженный беспросветной тьмой. Труп светловолосой девушки, что невидящим взглядом смотрела в иллюзорное небо. Рядом, обгоревшее до неузнавания тело, что в последние мгновения тщетно протягивало к ней руку. И где-то в отдалении покоились ошметки того, кто раньше считал себя достойнейшим из всех героев. В центре всего это двое. Мужчина в кожаном плаще, внешне полностью невредимый, и молодой парень, что, упав на колени, мутным взглядом смотрел на него, пока из обрубков, что ранее были руками, медленно капала кровь, с шипением испаряясь, стоило ей только коснуться раскаленной земли. И все это лишь из-за одной единственной атаки, чье название навечно отпечаталось в разуме. Реквием. Это слово, словно ментальная пощечина, разбудило Вали от транса, в который он ранее был погружен. Полудемон хрипло закашлялся. С возвращением, его противник усмехнулся и элегантным жестом стряхнул пепел сигареты. «Кто ты такой?» Из последних сил потомок Люцифера выплюнул короткий вопрос, понимая, что не может почувствовать даже толики присутствия Альбиона внутри души. «Я», мужчина выгнул бровь и затем, к неожиданности парня, рассмеялся. Закончив веселиться, он покачал головой и беспристрастно проронил. «Я, Соломон, царь всех царей». Мужчина наклонился и, обжигая мертвенным холодом дыхание, прошептал ему на ухо. «И, благодаря тебе, первый и последний драконий император». Глава 57. С момента нападения на родственниц Владыкада прошло несколько дней, которые Серафал Левиафан провела в бесконечных попытках отыскать хотя бы тело Вали Люцифера или его приспешников. Однако, сколько бы раз не исследовали вдоль и поперек поле боя, не было обнаружено ничего. Даже из остаточного энергетического фона не получилось выудить и крупицы полезной информации, настолько оно было по-извращенному изуродовано странной силой, что, казалось, буквально разорвала все на мелкие кусочки и затем бездумно собрала воедино, игнорируя любые магические и физические законы. Когда Аджука Вильзевул получил подробный отчет о данном феномене, он в течение нескольких часов рвал на себе волосы, пытаясь понять, как подобное вообще возможно. Тем не менее, старшая Ситри знала, кто именно стоит за всем этим и у кого именно нужно искать ответы. Причем, у нее были веские основания для подобной уверенности. Сона смогла в деталях описать внешность неожиданного помощника. Только вот сразу ринуться к истинному виновнику, чтобы, схватив его за грудки, приступить к допросу, демоница себе позволить не могла. Слишком много лишних глаз было приковано к случившемуся, из-за чего, брось она все ради беседы с одним крайне наглым человеком, хотя, в свете последних событий, человеком его назвать язык не поворачивался, это вызвало бы нежелательное внимание. Поэтому владыке ада приходилось до последнего изображать бешеную активность, словно ей действительно ничего не известно и она страсть, как хочет знать. И все это лишь для того, чтобы получить право гневно топнуть ножкой и выразить свое раздражение и усталость. Главное подобрать нужный момент. Благо, долго ждать не пришлось. «С меня хватит», — недовольно высказалась Серафал, скрестив руки под грудью во время очередного совещания, где, помимо нее, присутствовали Сазикс, Аджука и Мирана, как представитель церкви. От лица падших должен был выступать Баракель, но он был занят подавлением небольшого восстания внутри фракции. Не все так сильно любили правление Азазеля, как бы на то ни рассчитывал ныне прикованный к постели лидер Григори, и упускать подвернувшуюся возможность они не захотели. «Поддерживаю», — вскинул руку вверх Вильзевул, устало распластавшись на столе. «У меня больше не осталось вариантов по расшифровке тех данных, что были получены с поля битвы». Демон не спал уже давно, сутками пропадая в лаборатории, изредка появляясь на собраниях, где выдавал короткий отчет, сводящийся к ничего не понятно, но очень интересно. Сазикс, сидящий во главе, вздохнул. «Возможно, нам действительно стоит сделать перерыв. Несмотря на исчезновение Альбиона, нельзя забывать об остальных задачах». Он провел ладонью по лицу и перевел взгляд на Шатрову. «Как продвигается лечение Азазеля?» Мирана, в отличие от остальных участников беседы, выглядела самой свежей и отдохнувшей, чем вызывала у Серафал небольшую зависть. Хотя демоница прекрасно знала, что священница так же, как и они, почти не спит, всецело погруженная в анализ произошедшего. К сожалению, мы не достигли существенного улучшения, игуменья не стала приукрашивать ситуацию. Да, теперь состоянию лидера Григория ничего не угрожает, однако вывести его из состояния комы нашими силами не представляется возможным. Вероятно, все может измениться, если мы сможем отыскать источник яда, а именно, клык Фенрира. Левиафан издала короткий смешок, переводя взгляд на иллюзорное пламя в камине. Жаль, что волчонка найти так же сложно, как и мелкого носителя Альбиона. Владыка Ада криво улыбнулась. Хотя, никто не отменяет того, что скандинавы могли обмануть нас, скрыв его наличие, но проверить правдивость их слов пока не получится. Старший брат Риас постучал пальцами по каменной столешнице, новой, ибо старую после последней выходки Серафал пришлось выкинуть, и прикрыл глаза. Через минуту мужчина шумно выдохнул. В таком случае, временно меняем приоритеты. Сейчас основной задачей должно стать лечение Азазеля и Габриэль. От жука, возвращаясь к попытками синтеза яда, Мирана, на секунду демон замолк, смотря на мирно улыбнувшуюся женщину, после чего закончил. Продолжайте заниматься тем, чем занимались. Серафал, на твои плечи ложится. На мои плечи на данный момент могут лечь лишь руки опытного массажиста, отрезала Левиафан, вставая из-за стола. Я беру себе отгул, Сазикс. И даже не думай, меня дергать куда-либо, если это не конец света или угроза для жизни Саночки. Впрочем, владыка Ада задумчиво постучала ножкой по полу, только в случае угрозы для моей сестренки. Сазикс, смерив ее тяжелым взглядом, молча провел ладонью по лицу. Но не волнуйся, я направлю пару своих подчиненных, чтобы они поискали информацию по Фенриру, немного сгладила ситуацию девушка. То есть они будут впахивать, пока ты станешь наслаждаться отдыхом, не скрывая язвительности в голосе, поинтересовался Аджука. Конечно, без малейшего промедления уверенно ответила демоница. Еще немного и на моем прекрасном лице появятся морщины. А ты представляешь, какой удар это нанесет по моему медийному образу? Она, выгнув бровь, уставилась на Вельзевула, на что тот, усмехнувшись, поднял руки вверх, решив ничего не добавлять, дабы не разжигать потенциальный конфликт. Вот что-то, а сил спорить с Левиафан у него точно не было. Убедившись, что погасила все возражения, старшая Сетри, вздернув нос, направилась к выходу из помещения, перед выходом поймав на себе задумчивый взгляд Шатровой. Но, когда демоница посмотрела на игуменью, та лишь приподняла уголки губ и едва заметно кивнула, будто бы догадываясь об истинной причине ухода владыки Ада. Не придав этому особого значения, Серафал вышла из зала и, немедля, телепортировалась из замка Люцифера, выбрав в качестве точки прибытия уже известное ей место. Настало время получить ответы на вопросы. Найти Хёда не составило трудностей. Парень почти ни разу не покинул свою квартиру с момента сражения с Вали. Переместившись к дому, Серафал чуть поморщилась, почувствовав, как ее полностью просканировали, из-за чего возникло ощущение чистейшей наготы, и лишь потом допустили внутрь здания. Порой, паранойя этого парня вызывала настоящее уважение и небольшие опасения, поскольку, зайдя в подъезд, Левиафан поняла, что не может использовать привычную телепортацию. И это был далеко не первый раз, когда демоница с этим сталкивалась, но раньше обойти подобное ограничение она могла без особых проблем. Теперь, нет. Вдобавок, ее магическая сила также заметно ослабла, что и послужило основной причиной дискомфорта. «Что же ты с собой сотворил?» – пробормотала себе под нос девушка, подходя к лифту и нажимая кнопку вызова. Постояв так с пару минут, она надавила повторно и только сейчас заметила лист бумаги, приклеенный сбоку. «Не работает». Безмолвно выругавшись, старшая Сетри взглянула на лестницу и мысленно обрушила на голову Иссия парочку изощренных проклятий, а спустя 9 этажей докинула сверху еще несколько. Подойдя к двери нужной квартиры, девушка было поднесла руку, чтобы постучать, но та, едва слышно скрипнув, сама отворилась, будто приглашая внутрь. Панторис покачала головой Серафал и переступила порог, тут же замерев на месте от кратковременного ощущения нехватки кислорода, которым обычно сопровождалось почти полное обнуление магического резерва. Правда, в последний раз она испытывала подобное еще во время войны с фракцией старых владык, что было почти 500 лет назад, и успела позабыть о нем. Как бы то ни было, Левиафан почувствовала, как небольшие опасения потихоньку перерастают в чувство, близкое к страху. Она даже не успела столкнуться с Хёда лицом к лицу, а уже оказалась в состоянии, где с ней, при должной сноровке, может справиться высший демон среднего пошиба. Быстро вернув себе самообладание, девушка решила до последнего придерживаться привычной линии поведения, словно никаких ограничений вовсе не почувствовала. Слабость слабостью, но и сей, обычный, хоть и сильный маг, а она, владыка ада. Кивнув в такт своим мыслям, демоница прошла через прихожую в гостиную, приготовившись к встрече. Сам парень, скрестив ноги по-турецки, сидел на диване и, казалось, даже не обратил внимания на ее появление, продолжая что-то вырезать небольшим ножиком из бруска дерева. Решил найти себе новое хобби, усмехнулась старшая сестре, проходя дальше и занимая кресло напротив хозяина квартиры. «И тебе не хворать, Серафал», спокойно отозвался Хёда, не отвлекаясь от своего занятия. «А что касаемо твоего вопроса», он отложил инструмент и покрутил заготовку в пальцах, что отдаленно начинало напоминать человека, почему бы и нет, надо же чем-то занять свободное время. Левиафан закинула ногу на ногу и подперла голову кулаком. «Я думала, у тебя и без того много забот», она прищурилась. «К примеру, захват носителя Альбиона». «Захват, его не было», маг хмыкнул и, откинув недоделанную фигурку в сторону, поднял голову, встречаясь взглядом с девушкой. «Я просто убил Вали Люцифера». Настолько прямолинейный ответ заставил демоницу поперхнуться воздухом. «Чай будешь?» – улыбнувшись, неожиданно предложил Эссей. И не дожидаясь, пока гостья придет в себя, встал с дивана и направился на кухню. Владыка ада, моргнув, не удержалась и, поднявшись на ноги, последовала за ним. «Что значит убил?» Наверное, несколько бессонных дней негативно сказались на ее сознании, потому как она до сих пор не могла поверить своим ушам. Хёда, вытащив с верхней полки жестяную коробку, поставил ее на стол. «Ну, вот так», выудив из воздуха ложечку, парень насыпал чайных листьев в заварочный чайник. «Жизнь, знаешь ли, весьма интересная субстанция, имеющая неприятное свойство усыхать в самый неподходящий момент. Сначала ты гордый и уверенный в своих способностях молодой человек, считающий, что способен делать все по праву сильного». А потом, он с громким стуком закрыл коробку, труп. Издав короткий смешок, маг повернулся к демонице с легкой улыбкой на губах. «Как любишь, покрепче или не очень?» И, снова не давая ей возможности ответить, добавил. «Кстати, ты знала, что от жесткости воды напрямую зависит вкус чая?» «Я, нет, но, спасибо Акина, открыл для себя новый мир. Это базовое знание среди ариста». Серафал мотнула головой. «Стоп, хватит пудрить мне мозги. Ты можешь по-человечески объяснить, что произошло?» Иссей невозмутимо выставил на стол две чашки и налил в каждую из них заварку, сверху дополнив кипятком. «Сахар нужен?» У владыки ада дернулась нижняя века. «Хёда, я попросила прекратить», буквально прошипела демоница. «Это не та тема, где уместны твои шуточки». Хёда вздохнул и сел за стол, кивком намекая гостье занять место напротив. Посмотрев в его глаза, словно успевшие чуть потемнеть за то время, что они не виделись, старшая сестра нехотя приняла предложение, однако не стала прикасаться к чашке, источающей пар. Вместо этого она продолжила сверлить взглядом. «И где в моих словах ты увидела юмор?» Неспешно отпив чая, спросил Эссей. «Да, я немного умолчал. Я не только убил Вали Люцифера, но также полностью поглотил силу Белого. Если точнее, полностью переработал его душу, лишив шанса на перерождение». Так что, он мягко улыбнулся, больше никаких носителей драконьих механизмов. Ни Драйга, ни Альбиона отныне не существует в этом мире. В комнате воцарилась оглушающая тишина, нарушаемая лишь едва слышным стуком стрелок настенных часов, методично считавших секунду за секундой. Серафал почувствовала легкое головокружение. «Наверное, слов будет недостаточно». Поставив чашку обратно на блюдце, Хёда поднял ладонь внутренней стороной вверх. Спустя мгновение, над ней, в потоках завихрений, образовался небольшой алый шарик, от которого буквально разило силой красного императорского дракона. После чего парень повторил фокус, но уже с другой рукой. Там возникла концентрированная энергия белого императорского дракона. Способности усилить и разделять, чьи пределы ограничены личным могуществом носителя, а сами они могут воздействовать почти на что угодно, наверное, за исключением лишь незыблемого потока времени. «По-моему, есть в этом что-то несправедливое», – протянул маг, возвращая сырую энергию драконов обратно в свое тело. «Ты так не считаешь, Сера?» Владыка ада молча смотрела на сидящего напротив мага, не говоря ни слова, а затем нервно рассмеялась, не зная, Как еще реагировать на услышанную новость? Кажется, вы ее сломали. Вполне возможно. Главное, чтобы не насовсем. Откинувшись на спинку стула, скрестил руки на груди, терпеливо дожидаясь, пока девушка немного придет в себя. К чести демоницы, для этого ей потребовалось всего несколько минут, спустя которые она, отдышавшись, поинтересовалась. «Кто ты такой и куда дел моего милого Иса?» Несмотря на улыбку, в ее взгляде читалась откровенная настороженность. «Все тут, на месте», похлопал себя по животу. «Ты его съел? Я бы не удивилась, будь это так», уточнила Серафал, на что я демонстративно вскинул бровь, вызывав у собеседницы еще один смешок. «Итак, выходит, Вали мертв?» Помассировал переносицу. «Кажется, все-таки сломал. Иначе какой смысл в третий раз спрашивать то, на что уже прекрасно знаешь ответ? К сожалению, его головы предоставить не могу», развел руки в стороны. Он, как и его подчиненные, были развеяны по ветру. «Их тоже прикончил и поглотил», хмыкнула Левиафан. Чуть поморщился от постановки вопроса, тем не менее, решил максимально удовлетворить любопытство владыки ада. «Не скажу, что именно я их прикончил, прежде чем еще раз отпить из кружки, закинул туда кубик сахара. Изначально планировал сохранить им жизнь, даже защиту поставил, и выжить им помешал потомок Люцифера, в пылу битвы, решивший высосать всю окружающую энергию, чем, по итогу, ослабил барьер. Результат очевиден. 3 новых трупа». Старшая Ситри задумчиво колупнула ногтем край тарелки, на которой стояла ее нетронутая чашка с чаем. «И каким же образом ты справился с Вали? Не то чтобы я ставила под сомнение твои способности. Просто я знаю, что он почти в совершенстве овладел своим механизмом и, на пике, мог представлять угрозу даже мне». Девушка заинтересованно подалась вперед, не скрывая попытки узнать информацию. «Согласен, парнишка оказался достаточно сильным, не стал отрицать. Его проклятая версия Джаггернаут-драйва смогла меня впечатлить. Да, с сахаром стало куда лучше. Высокая скорость, мощные атаки и очень крепкая броня, которую удастся пробить далеко не каждому», помешал ложечкой напиток. «И все же, я в этом плане достаточно уникальная личность, поэтому особых проблем не возникло». «Уникальность уникальностью, но как именно ты справился?» Кажется, Серафал не собиралась отступать. «В прошлом я бы, наверное, постарался уйти от ответа, однако сейчас не видел в этом никакого смысла. Поэтому, вместо долгих и нудных объяснений, молча материализовал за спиной недавно полученный артефакт». Судя по широко раскрывшимся глазам Серафал, она сразу его узнала. «Копье святого Лангина, которым был пронзен Христос», шокированно протянула демоница. «Откуда оно у тебя?» Вернув подарок Цаа-Цаа на место, приподнял уголки губ. «Секрет фирмы. Говорить о том, кто его мне передал, я не буду. Да и, чисто номинально, сам механизм уже исчез из реестра, будучи полностью ассимилирован серво, использовавшим его свойства для улучшения реквиема. Хороший навык получился, ультимативный. Жаль, конечно, что пришлось применять его сырую версию. Интересно будет увидеть полный потенциал способности. Что у тебя еще в закромах имеется?» Гостья громко фыркнула. «Может быть, Грааль Сефирота? Регистрирую название в базах данных. Чего ты так смотришь?» Нахмурилась Левиафан, на что я коротко рассмеялся. «Не бери в голову, кажется, скоро мне придется вновь прибегать к информационной сети одного китайца. В любом случае, ты пришла ко мне из-за подобной мелочи, считаешь исчезновение Альбиона мелочью?» Тарелка, сжатая пальцами владыки ада, хрустнула. «Твои действия пошатнули баланс внутри нашей фракции. Пускай Вали и был предателем, но почему я должен об этом волноваться?» Прервал ее на середине фразы. Демоница обескураженно на меня уставилась. «В каком смысле?» Наверное, она не ожидала такой реакции. Допив чай, отодвинул чашку в сторону. «Серафал, я понимаю, что для вас потомок Люцифера был важным активом, я целенаправленно посмотрел ей прямо в глаза, но для меня он обычный нарушитель спокойствия. Представляешь, я хотел чинно-мирно провести время наедине со своей девушкой, расслабиться, а тут появился Вали и испортил все мои планы. И это вся причина?» Девушка явно не верила в услышанное. «Да», невозмутимо отозвался, «ее более чем достаточно. Кажется, собеседница хотела найти в моих глазах хоть малейший намек, но, ничего не отыскав, обреченно вздохнула. Я не знаю, что с тобой делать», глухо пробормотала она. «То ты сидишь тише воды, ниже травы, то устраиваешь полный хаос, внося сумятицу в разум окружающих. «Во имя всего, Хёда, ты можешь просто определиться», на это мне оставалось лишь усмехнуться. «Дорогая моя», поднявшись, обошел стол и подошел к девушке. Взяв за запястье, отодвинул ее ладонь, чтобы она четко видела мое лицо. «Я инфантильный, ленивый и крайне скучный молодой человек, который хочет спокойно жить в кругу близких людей. Однако раз за разом находится кто-то или что-то, жаждущее нарушить мои планы». Немного наклонился и понизил тон, позволяя вихрящейся внутри силе выглянуть наружу, из-за чего пространство вокруг едва заметно заребило. Я старался не высовываться, думал, что рано или поздно это прекратится, нужно лишь подождать. Терпел, терпел и еще раз терпел. И неожиданно, Серафал, я обнаружил небольшой недостаток в столь безупречном плане. Мой голос перешел во вкрадчивый шепот. Оказалось, что у моего терпения тоже есть границы. Выйдя за границы магического круга, я потянулся, чувствуя себя просто прекрасно, в отличие от Серафал, что сверлило мою спину недовольным взглядом. «Неужели сам не мог сюда телепортироваться?» – пробурчала девушка. «Без проблем», – пожал плечами. «Только как ты будешь остальным объяснять, каким именно образом я попал на закрытую территорию?» В ответ на мой насмешливый взгляд, Левиафан закатила глаза.